году еще не прирос, и жизнью не загнан занюханный угол, и бросить дела для меня не вопрос. Вот только немножко со временем туго я буду сдувать с одуванчиков дым, и ворот штормовки пропитывать потом, и собственным телом до боли родным кормить комаров по таежным болотам, ходить за грибами с разинутым ртом, ходить на медведя с двумя стволами, и все это будет, но только потом, когда я чуть-чуть расквитаюсь делами. Дождиком песни орать и жечь костерок, чтобы дым коромыслом, и водку бессмысленно больше не жрать, а жрать ее только с особенным смыслом. Дыхать через нос, выдыхать через рот, с природой роднясь генетическим кодом, из всех предлагаемых прав и свобод, себе выбирая лесную свободу, чтоб чувствовать там от тебя вдалеке огромную разницу между полами, и пыл остужать в безымянной реке. Вот только сперва расквитаться с делами. Начала накрываться, и прикус не тот, и осанка не та, и все тяжелее от дел оторваться. Но точно я знаю, что время придет, когда перестану толочь в ступе воду, когда я почувствую полный вперед, когда, наконец, обрету я свободу, чтоб нервно уже никуда не бежать и больше не жить в этом жутком бедламе, а в тапочках белых спокойно лежать, сполна расквитавшись со всеми делами.